Канон великий. Творение святаго Андрея Крицкого. В понедельник, первая неделя святых постов. Песнь первая. Помощник и покровитель явился ко мне ко спасению. Он Бог мой, и прославлю его. Бог Отца моего, и превознесу его, ибо он торжественно прославился. Слова сей песни воспеты были Моисеем и народом израильским после чудесного перехода через Черное море, о чем повествуется в книге «Исход» в главе 15 в стихах 1 и 2. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Откуда начну плакать, окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию? Но яко благоутробен, дашь мне прегрешение оставления. С чего начну я оплакивать деяния злосчастной моей жизни? Какое начало Христе положу я нынешнему моему сетованию? Но ты, как милосердый, даруй мне оставление прегрешений. Гряди, окаянная душе, с плотью твоею, зиждителю всех исповежься, и останься прочее прежнего бессловесия, и принеси Богу в покаянии слезы. Несчастная душа, приди с плотью своею, исповедайся Создателю всего, воздержись, наконец, от прежнего безрассудства, и принеси Богу слезы с раскаянием. Первозданного Адама преступлению поревновав, по знак себе обнаженно от Бога и пресносущного царствия и сладости, грех ради моих. Подражав первозданному Адаму в преступлении, я сознал, что за грехи мои я обнажен от Бога, то есть лишен Бога, от вечного царства и сладости сего царства. Грешник испытывает то же самое, что испытывал Адам, которому он подражает в преступлении. Подобно Адаму, он сознает свою вину пред Богом, свою внутреннюю наготу, свою полную безответность пред Ним, и потому признает себя недостойным общения с Богом и вечного блаженства в Царстве Небесном. Книга Бытия, глава 3, 6 и 7. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Увы мне, окаянная душа, что уподобилася еси первой Еве, видела бы еси зле, и уязвилася еси горце, и коснулася еси древа, и вкусила еси дерзостно бессловесные снеди. Увы, несчастная душа, зачем ты уподобилась первой жене, Еве? Не с добром ты посмотрела, уязвилась жестоко, прикоснулась к дереву, необдуманно вкусила безрассудной снеди. История падения Евы, описанная в книге Бытия в главе 3, стих 6, повторяется обыкновенно с каждой грешной душой. Запрещенный плод греха представляется грешнику как плод райского дерева Еве, прекрасным. Но грешник также уязвляется горце от прикосновения и общения со грехом. Вместо Евы чувственная, мысленная ми бысть Ева, во плоти страстный помысл, показуя сладкая, и вкушая присно горького напоения. Вместо чувственной Евы во мне восстала Ева мысленная, страстный плотский помысел, обольщающий приятным, но вкусу доставляющий всегда горький напиток. Достойно из Эдема изгнан бысть, яко не сохранив едину твою спасе заповедь Адама, аз же что постражду, отметая всегда животная твоя словеса. Спаситель, Адам достойно был изгнан из Эдема, как не сохранивший одной твоей заповеди. Что же должен претерпеть я, всегда отвергающий твои животворные наставления? Едем или прелесть, приятность, нарицательное имя рая. Вина грешника тяжелее вины Адама, который однажды лишь явил непослушание Богу и затем остальную жизнь провел в раскаянии. Человек же грешник своими грехами постоянно отвергает заповеди Божии. Книга Бытия, глава 3, 23 стих, свидетельствует: «И выслал Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Пресущная Троице, воединица поклоняемая, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробно дашь мне слезы умиления. Пресносущная Троица, которой мы поклоняемся в одном существе, сними с меня обременительную тяжесть греха и по своему милосердию даруй мне умилительные слезы. Богородице, надежде и предстательство тебе поющих, возьми бремя от меня тяжкое, греховное. И яко владычица чистая, кающаяся, прими мя. Богородица, надежда и помощь всем прославляющим тебя, сними с меня обременительную тяжесть греха. И как непорочная владычица, прими меня, кающегося.